или не стоит? В этой сверкающей ароматной кухне, где было так прохладно, несмотря на ослепительное солнце, где все стояло всегда на своих местах, и все было самого высшего качества, на мировом уровне или несколько выше, здесь все события прошедших суток казались особенно нелепыми, дикими, неправдоподобными, нечистоплотными какими-то. «Ты анекдот о двух петухах знаешь?» — спросил Малянов. — О двух петухах? Я знаю анекдот о трех петухах. Совершенно бездарный, от сохи. — Да нет, о двух, — сказал Малянов. — Не знаешь? И он рассказал анекдот о двух петухах. Вечеровский не отреагировал никак. Можно было подумать, что ему не анекдот рассказывали, а предложили серьезную задачу. Такой у него был вид, сосредоточенный и задумчивый, когда он ставил перед Маляновым чашечку кофе, полную сливочницу и розетку с вареньем. Потом он налил чашечку себе, сел напротив, держа ее на весу, обмакнул в нее губы и проговорил, наконец: «Превосходно! Это я не о твоем анекдоте, это я о кофе». «Догадываюсь», — уныло сказал Малянов. Некоторое время они молча наслаждались кофе по-венски. Потом Вечеровский сказал: «Вчера я немного подумал над твоей задачей. Ты не пробовал применить функции Гартвига?» «Знаю, знаю», — сказал Малянов, — «сам допер». «Получилось». Малянов отодвинул от себя пустую чашку. «Слушай, Фил, — сказал он, — какие тут к чертовой матери функции Гартвига? У меня голова винтом, а ты...» Он помолчал минуту, поглаживая двумя пальцами гладко выбритую скулу, а затем продекламировал: «Глянуть смерти в лицо сами мы не могли, нам глаза завязали и к ней привели». И добавил: «Бедняга». Непонятно было, кого он имеет в виду. «Нет, я все могу понять, — сказал Малянов, — но вот этот следователь...» «Ты хочешь еще кофе?» — перебил его Вечеровский. Малянов помотал головой, и Вечеровский поднялся. «Тогда пойдем ко мне», — сказал он. Они перешли в кабинет. Вечеровский сел за стол, совершенно пустой, с одиноким листиком бумаги посередине, вынул из ящика механический бювар, щелкнул какой-то кнопкой, пошарил глазами по строчкам и набрал на телефоне номер. «Старшего следователя Зыкина», — произнес он вялым начальственным голосом. «Я и говорю. Зыкова Игоря Петровича. На операции. Благодарю вас». Он положил трубку. «Ну вот, старший следователь Зыков на операции», — сообщил он Малянову. «Коньяк он мой пьет с девками, а не на операции», — проворчал Малянов. Вечеровский покусал губу. «Это уже не важно. Важно, что он существует». «Конечно, существует», — сказал Малянов. «Он мне свое удостоверение показывал. Или ты думал, что это были жулики?» «Вряд ли». «Вот и я тоже подумал. Из-за бутылки коньяка разводить такую историю, да еще рядом с опечатанной квартирой». Вечеровский кивнул. «А ты говоришь, функции Гартвига, — сказал Малянов укоризненно. — Какая тут может быть работа? Тут того и гляди, загремишь в лагерь». Вечеровский пристально смотрел на него рыжими глазами. — Дима, — проговорил он, — а тебя не удивило, что Снеговой заинтересовался твоей работой? — Еще бы! Сроду мы с ним о работе никогда не говорили. — А что ты ему рассказал? — Ну, В общих чертах. Он, собственно, и не настаивал на подробностях. И что? —